Глава пятая. Грандкорты приехали на Гросвенор-сквер как раз вовремя, чтобы получить приглашение на музыкальный вечер леди Меллинджер, ибо деловой интерес побудил сэра Хьюга заранее выяснить, когда немилый сердцу племянник появится в городе. Гвендолин рассеянно осматривала новый дом, так как мысли ее были заняты предстоящей встречей с Дерондой и мисс Лапидот, так много пережившей и способной покорно принять все, что несло печать долга. Гвендолин запомнила почти каждое слово, сказанное Дерондой о Майере, и особенно эту фразу, которую она повторяла с горечью и смутным осознанием, что ее собственная покорность носила совершенно иной характер. Гвендолин подчинялась не чувству долга, а необходимому следствию поступка, которого она стыдилась и который хотела скрыть из эгоистических побуждений. Выдержанные в белых, золотых и красных тонах гостиные дома на Парк-Лейн до появления мистера и миссис Грандкорт не были переполнены гостями. Более получаса звучала инструментальная музыка, после чего наступил антракт. Клезмер в своем великодушном интересе к Майре посоветовал ей к исполнению арию «Лео». «О, Патрия Мия», как более яркую и выигрышную для певицы, и даже согласился аккомпанировать. Он уже сидел за роялем, а Майра стояла возле инструмента, готовясь к выступлению. Гвендолин в великолепном светло-зеленом бархатном платье и отравленных бриллиантах заняла почетное место непосредственно перед артистами и с улыбкой поклонилась клезмеру. Его ответная улыбка стала вспышкой молнии, вернувшей обоих в то утро, когда Гвендолин питала честолюбивую надежду стоять на месте маленькой еврейки и созерцать публику с высоты собственного таланта. Но вместо этого она оказалась одной из многих в украшенной шелками и бриллиантами заурядной толпе, способной лишь восхищаться или осуждать. «Теперь он считает, что я на своем месте», — мелькнула в сознании презрительная мысль. Беседуя с сэром Хьюго, Гвендолин в поисках Деронды время от времени осторожно посматривала по сторонам, кланяясь знакомым и опасаясь, что ее целенаправленные взгляды будут замечены мужем и впоследствии осуждены как чертовски вульгарные. Внезапно она встретилась взглядом с мистером Лашем, которого баронет продолжал считать весьма полезным для джентльменов существом. Тот стоял рядом с ее супругом, который разговаривал с лордом Пентритом. Как случилось, что именно в этот миг в сознании Гвендолин впервые мелькнула неприятная мысль, что этот человек знает о жизни мужа буквально все. По ее воле Лаш исчез из виду, и больше Гвендолин о нем не вспоминала. И вот внезапно он снова появился рядом с мужем. Слегка ему поклонившись, она отвернулась и заметила Деронду, однако тот не смотрел в ее сторону, и Гвендолин отвела глаза, утешая себя мыслью, что он видел, как она вошла в комнату. Деронда стоял недалеко от двери вместе с Гансом Мейриком, чье имя собственноручно внес в список гостей. Оба молодых человека, больше, чем следовало, беспокоились о том, чтобы Майра успешно выступила. Деронда даже с трудом скрывал волнение, ведь теперь присутствие Майры связывалось в воображении с тем, что уже произошло и должно было произойти в ближайшем будущем. Мысли и чувства сосредоточились на ее брате, о котором Даниэлю предстояло поведать, поэтому он как можно скорее отошел от леди Пентрит, когда-то заявила: «Что ж, ваша еврейка хороша собой, ничего не скажешь. Но где же еврейское нахальство? Выглядит скромно и словно монашка. Полагаю, научилась разыгрывать роль». Деронда испытывал в отношении Майры то же чувство, которое в ангельские детские годы настигло его, когда сэр Хьюго спросил, хочет ли он стать великим певцом. Ему было неприятно, что на Майру смотрели как на заграничную вещь, с презрением, оплаченную светской публикой. Негодование усилилось от того, что Мордекай наверняка воспринял бы определение еврейка как штамп, подобный маркировке китайского шелка. В состоянии острого волнения Деронда увидел, как в зал вошла чета Гранд-Корт, и тут же услышал голос Ганса. «Эта прекрасная герцогиня сошла с полотна Ван Дейка». Примечание. Ван Дейк Антонис, фламандский живописец, мастер придворного портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко. Конец примечания. Умоляю простить Деронду за то, что в этот момент он на миг вновь ощутил прежнюю неприязнь Гвендолин, словно она со своей красотой и слабостями была виновата в недооценке женского достоинства Майры. На восхищение склонного к эмоциональным преувеличениям Ганса Деронда саркастически ответил: «А я-то думал, что ты восхищаешься только Береникой». «Я ей поклоняюсь, а не восхищаюсь», — ответил Ганс. «С другими женщинами я могу вести себя греховно, а ради Береники готов стать довольно хорошим, что намного труднее». «Тише», — приказал Деронда под предлогом, что начинается выступление. Но на самом деле ему просто хотелось прекратить неприятный разговор. Деронда еще не слышал в исполнении Майры о «Патриа Мия», но прекрасно знал великую «Оду к Италии» Джакомо Леопарди, в которой Италия, подобно безутешной матери, сидит, закованная в цепи и, закрыв лицо руками, горько плачет. Майра, произносившая вдохновенные слова поэта, невольно напомнила ему Мордекая и его преданность своему народу. «Неужели никто из твоих детей не защитит тебя? Оружие! Дайте мне оружие! Буду сражаться в одиночестве и в одиночестве паду». Майра оправдала самые смелые ожидания, пока звучали единодушные аплодисменты. Клезмер не поскупился на драгоценную похвалу, слышную только ей. «Хорошо, хорошо! Крещендо получилось убедительнее, чем раньше!» Однако больше всего Майру тревожило мнение мистера Деронды. Любой свой промах она восприняла бы как причиненную ему обиду. К Конечно, многообещающая перспектива открылась перед ней только благодаря его стараниям. И все же выступление в его родном доме налагало особую ответственность. Майра смотрела на Деронду издалека, и он это видел. Однако оставался на месте, наблюдая, как сомкнулась вокруг нее толпа ревнивых поклонников. Впрочем, вскоре все расступились, чтобы пропустить Гвендолин в сопровождении миссис Клезмер. Успокоившись насчет успеха маленькой еврейки, Даниэль жалился над несчастной в своем великолепии Гвендолин и даже раскаялся за минутную неприязнь, вспомнив, что она тоже нуждается в спасении, но ее спасти было намного труднее, чем решившую утопиться девушку. Деронда чувствовал, что ничем не может помочь. Не трусость ли отвернуться, сославшись на беспомощность? Он решил при первой же возможности подойти к миссис Грандкорт и, несмотря на неприятные намеки сэра Хьюга, проявить уважение к ее доверию. Как только Гвендолин приблизилась, Клезмер встал из-за рояля и, сказав несколько любезных фраз, отошел в сторону, с улыбкой созерцая, сидящих рядом на красной атаманке двух очаровательных молодых созданий. «Позвольте сказать, насколько я вам благодарна», — проговорила Гвендолин. «Я слышала от мистера Деронды, что ваше пение доставит огромное удовольствие, однако оказалось слишком невежественной, чтобы вообразить, насколько огромное. Вы очень добры. Впервые оказавшись в обществе великосветских дам, в настоящих бриллиантах и роскошных нарядах, Майра с любопытством смотрела на собеседницу. «Мы все захотим учиться у вас, по крайней мере, я», — продолжила Гвендолин. «Я пою очень плохо, это подтвердит Герр Клезмер». Она подняла лукавый взгляд на высшего судью и добавила. «Однако меня упрекали в нежелании смириться с собственной посредственностью, поскольку на большее я не способна. Полагаю, эта доктрина идет вразрез с вашей». Гвендолин все еще смотрела на Клезмера, и тот поспешил ответить. «Ничуть. Если из нее следует, что вам предстоит совершенствоваться, а мисс Лапидот иметь удовольствие помогать вам». С этими словами прославленный музыкант удалился. «Если вы считаете, что я могу чем-то вас научить, то буду очень рада», — серьезно произнесла Майра. «Я очень хочу преподавать, но пока только начала этим заниматься, и если у меня получится, то я буду благодарить не себя, а своего учителя». На самом деле Гвендолин еще не приняла твердого решения, и, чтобы сменить тему, спросила. «Полагаю, вы не так давно в Лондоне. Очевидно, с мистером Дерондой познакомились за границей». «Нет», — ответила Майра. «Впервые я увидела его летом, когда приехала в Англию. Но он часто с вами встречался и много раз слышал ваше пение, не так ли?» Продолжала расспрашивать Гвендолин, с одной стороны, подчиняясь желанию что-нибудь услышать о Деронде, а с другой пытаясь преодолеть неловкость, которую ощущает даже самый разговорчивый человек, ведя диалог ни о чем. Он отзывался о вас с высшей похвалой, так, как будто знает очень хорошо. «О, я была бедна и нуждалась в помощи», — пояснила Майра с новым чувством. «А мистер Деронда подарил мне лучших на свете друзей. Он кое-что обо мне узнал только потому, что пожалел меня. Когда я приехала, оказалась совсем одна, в глубокой печали. Ему я обязана всем. Бедная Гвендолин, сама также желавшая стать артисткой, не могла не заметить, что расспросы, которые показались бы ей грубыми, готовая давать уроки еврейка, восприняла как дружелюбное покровительство. Как всегда случалось при упоминании Деронды, Майра испытала почтительную благодарность и стремление выразить глубокую признательность. И сам Деронда, и Ганс, наблюдавшие за парой со стороны, страшно рассердились бы, узнав, что ход беседы заставил Майру признаться в своем бедственном положении. Однако ее речи руководила тонкая деликатность, которую она, возможно, не смогла бы объяснить. Чувство, что никто не должен заподозрить в Деронде отношение более пристрастное или интерес менее великодушный, чем это было на самом деле. Ответ доставил Гвендолин огромное удовольствие. Она не думала ни о чем, кроме того сочувствия, которое, хотя и в иной форме, получила сама. Поскольку клезмер сел за рояль, собираясь играть, Гвендолин отошла от Майеры в прекрасном расположении духа. В эту минуту она не испытывала ни малейшего предчувствия, что еврейская подопечная мистера Деронды сыграет в ее жизни более значительную роль, чем некое абстрактное совершенствование пения, возможное лишь в том случае, если досуг и настроение позволят брать другие уроки, кроме тех, которые жизнь преподносит по высокой цене. С присущим ей резким переходом от благоразумной осторожности к смелому удовлетворению минутной фантазии Гвендолин расположилась на канапе неподалеку от того места, где стоял Деронда. Стоит ли удивляться, что он подошел, чтобы поздороваться, и сел рядом? Как только клезмер закончил играть, в зале начались громкие разговоры, под прикрытием которых Гвендолин надеялась побеседовать с Дерондой на волнующую ее тему. Однако в этот момент заметила, что неподалеку, прислонившись спиной к стене, стоит мистер Лаш, наверняка не случайно. Гвендолин не смогла скрыть гневный румянец, но постаралась придать речи любезное безразличие. «Мисс Лапидот полностью оправдывает все ваши похвалы». «Вы чрезвычайно быстро это заметили», — с иронией отозвался Деронда. «Я еще не успела обнаружить все ее достоинства, которые вы восхваляли», — возразила Гвендолин. «Но думаю, что ее пение очаровательно, да и сама она тоже. У нее прелестное личико. Полагаю, ее ждет большой успех». Слова Гвендолин вызвали раздражение, и он не хотел на них отвечать. Гвендолин поняла, что вызвало недовольство, но говорить откровенно не позволяло присутствие Лаша. Желая избавиться от нежелательного свидетеля, она решилась на отчаянный шаг и тоже замолчала. Так они и сидели, не глядя друг на друга, и напряженность нарастала с каждой минутой, до тех пор, пока Лаш не ушел. Гвендолин тут же произнесла: «Вы презираете меня за искусственные речи?» «Нет», — ответил Деронда, холодно взглянув на нее. «Я считаю, что иногда это простительно, но не думаю, однако, что ваши последние слова были искусственными». «И все же вам что-то не понравилось», — возразила Гвендолин. «Что именно?» «Такие вещи трудно объяснить словами», — сказал Деронда. «Полагаете, я не в состоянии их понять?» — произнесла Гвендолин с дрожью в голосе. «Неужели я так тупа, что не способна понять то, о чем вы говорите?» В обращенных к нему глазах застыли слезы. «Вовсе нет», — ответил де Ронда, смягчившись. «Однако одного человека поражает то, к чему равнодушен другой. У меня есть масса доказательств вашей понятливости». Он улыбнулся. «Но ведь можно чувствовать свои недостатки и не иметь возможности поступать хорошо», настойчиво произнесла Гвендолин, даже не попытавшись улыбнуться в ответ. «Я начинаю думать, что мы становимся лучше лишь в окружении вызывающих добрые чувства людей. Вам не следует удивляться тому, что есть во мне. Думаю, меняться уже слишком поздно. Я не знаю, каким образом достичь мудрости, о которой вы говорили. Из моих проповедей редко выходит польза. Наверное, будет лучше мне вовсе не вмешиваться в вашу жизнь», — признался де Ронда, с грустью думая, что история со злополучным ожерельем может привести к игре более жесткой, чем рулетка. «Не говорите так», — поспешно остановила его Гвендолин, чувствуя, что получила единственный шанс высказать все, что накипело на душе. «Если вы разочаруетесь во мне, я впаду в отчаяние. Ваши слова о том, что я не должна и дальше оставаться эгоистичной и невежественной, придавали мне силы. А если вы жалеете, что вмешалась в мою жизнь, значит, разочаровались во мне и готовы меня бросить. Но знайте, что вы могли бы изменить меня, оставаясь как можно ближе и веря в мою способность измениться». Говоря это, Гвендолин смотрела не на собеседника, а на свой веер, и, едва произнеся последние слова, встала и ушла. Публика затихла, готовясь вновь услышать голос Майры. И вскоре он зазвучал: «Per pieta non dirmi adieu». В сознании де Ронды этот призыв прозвучал продолжением просьбы Гвендолин. Однако, как только музыка смолкла, он поднялся со своего места с мыслью, что миссис Грандкорт преувеличивает его власть над ней. «Тебе можно позавидовать», — заявил Ганс. «Не каждому дано сидеть на диване с красавицей-герцогиней и вдохновенно с ней ругаться». «Ругаться?» — смущенно повторил де Ронда. «О, разумеется, по богословским вопросам. Ничего личного. Она объяснила тебе, что и как следует думать, после чего удалилась с восхитительно величественным видом. Я хочу написать ее портрет и портрет ее мужа. Он настоящий герцог из оперы «Лукреция Борджиа». Де Ронде оставалось лишь надеяться, что впечатление, произведенное его разговором с Гвендолин на стороннего наблюдателя, фантастически преувеличено, как и все у Ганса. Гвендолин, в свою очередь, думала о том, что муж, скорее всего, за ней наблюдал и, как всегда, нашел к чему придраться. Внутренний голос подсказывал, что ей не удалось сохранить безупречное самообладание, которое она считала идеалом. Однако Грандкорт не сделал ни единого замечания и по дороге домой ограничился кратким высказыванием. «Завтра среди прочих гостей у нас будет обедать Лаш. Держи себя прилично». У Гвендолин неистово забилось сердце. В ответ захотелось сказать: «Ты нарушаешь свое обещание». Но не осмелилась. Гвендолин боялась ссоры до такой степени, словно предвидела, что муж способен ее задушить. После долгого молчания она произнесла тоном скорее робким, чем возмущенным: «Мне казалось, что ты не собираешься возвращать его в дом. Сейчас он мне нужен, и потому будь добра, обращайся с ним вежливо». Оба замолчали. В семейной жизни может наступить момент, когда даже безупречный муж, бросив курить во время ухаживания, вновь достает сигару, в глубине души зная, что жене придется смириться. Мистер Лаш, если можно так сказать, представлял собой очень большую сигару.